Глава 15. Вопрос остановил трансформацию. Брейд замер, кашлянул и подобрался. Открыл рот, чтобы соврать, но не посмел. «У меня действительно есть когти и клыки», — признал он. «Мы с братьями обладаем второй ипостасью». Вика зевнула, поморщилась и уточнила. «Оборотни, кем становитесь?» Вот теперь Брейд растерялся. Он ожидал визга нездорового любопытства, направленного на анатомические особенности перевертышей. Но вот такого практичного вопроса нет. «Мы не превращаемся в зверей», — признался маг. «Просто становимся сильнее и обретаем некоторые звериные черты». «А думаете, как люди?» Вика зябко укуталась в одеяло и села с интересом, глядя на мужчину. «Не совсем. Инстинкты обостряются. Тоньше работают органы чувств», — нехотя ответил Брейд. Ему не хотелось говорить девушке, что он впервые с подросткового возраста не сумел заметить в себе изменений. Отвлекся, задумался, начал переживать и в волнении не удержал себя. «Сложно сдерживаться». «Мы знали о своей особенности с детских лет», — пожал плечами маг. «Нам все объясняли лет 5-6, учились сдерживаться и контролировать себя». «Это наследственное?» Девушка устроилась удобнее и, кажется, никуда не спешила. «Это особенность нашего рода», — сказал Брейд и едва сдержал гримасу, вспомнив, что за эту особенность его и братьев за глаза называли монстрами. Они действительно сильно менялись, внешне поддаваясь природной магии, скрытой в их крови. Вика хотела что-то сказать, но тут взгляд мужчины упал на флакон с микстурой и колпак, под которым прятался обед. «Лекарство», — сказал он, — «и пюре». Девушка поморщилась. «Сначала ванная гребень». «Я помогу». Не слушая возражений, Брейд подхватил куклу и доставил до двери санузла, понимая, что дальше его не пустят. Но едва он поставил девушку на пол, как от двери раздалось сдержанное ворчание. Брейд вскинулся, также сдержанно зарычал в ответ. На входе в комнату стоял Брэндон. Средний брат сутулился, нос стал шире, плечи раздавались так, что сюртук трещал, а из нижней челюсти торчали клыки длиной с мизинец Вики. «Стоп!» — решительно скомандовала девушка. «Мне нужно умыться, а вам успокоиться. Если еще и Бирн явится и рычать начнет, я опять слягу». Именно угроза вновь заболеть остановила магов. Они приняли приличный вид и проводили девушку взглядами. А едва дверь за ней закрылась, старший зашипел на среднего. «С ума сошел!» «Я случайно!» — дернулся Брэндон. «Сам не понял, как это произошло». Брейд поежился. Кажется, странные ощущения рядом с обновленной куклой зацепили не только его. Между тем в ванной полилась вода, а дверь за спиной Брэндона распахнулась. Вошел Бирн. «О, вы оба тут!» — почему-то обрадовался он. «Вика уже выпила микстуру?» «Она в ванной», — мрачно отозвался старший, разглядывая младшего. Тот никак не изменился. Ни звериных глаз, ни клыков, ни когтей. Неужели их зануда ученый лучше себя контролирует? Или Вика на него не действует? «Вода — это хорошо», — обрадовался Бирн. «Я сделал расчеты. Созревание девушки можно ускорить именно с помощью воды». «Воды? Баня, минеральный бассейн, лесной ручей», — взмахнул рукой младший. «Стихия хорошо действует на гелевые структуры. Да и помните легенду о сотворении мира? Все мы вышли из воды». «А если не поможет?» — подозрительно спросил Брэндон. «Значит, Вика будет самой чистой девушкой из столицы», — хмыкнул Бирн. Пока попаданка плескалась в ванной, Брейд поделился с братьями своими сомнениями. «На меня Виктория тоже действует», — смущенно признался младший. «Просто вы не замечаете. У меня когти на ногах отрастают. И шерсть тоже». «Что делать будем?» — хмуро спросил Брейд. «Король девушку в покое не оставит. А у нас, похоже, проснулась наследственная тяга». Брэндон сделал удивленное лицо, но старший ему не поверил. Бабушка всем внукам рассказывала о том, что их семейный секрет имеет несколько сложных моментов. Например, почти животную тягу к подходящей им женщине, к той, которая сумеет родить ребенка, обладающего второй ипостасью. «Значит, Вику нужно спрятать», — предложил Бирн. «А когда преображение завершится, предложить ей брак». У Брейда выросли когти, а рычание само собой зародилось в груди. В ответ раздались два таких же рыка. «Ты понимаешь», — прошипел старший, кое-как запихав вторую ипостась в глубину, «почему мы не можем предложить брак?» «Можем», — уперся младший. «Бабуля говорила, что выбор всегда делает женщина. Только в этом случае брак будет счастливым», — добавил Брэндон. «Ты вообще молчи, кот мартовский», — постарался оборвать его Брейд. «Сколько красоток ты окучил в столице, а в провинции? Думаешь, Вика не узнает?» «Думаю, для Виктории это не будет иметь значения», — спокойно ответил любитель женщин. «Я ведь понимаю, почему ты яришься. Хочешь Викторию для себя?» «Мы все хотим. Однако по закону женщина имеет право отказать кому угодно, даже королю. И, несомненно, Вика может отказать тебе, о великий маг лорда Лемьер». Брэд зарычал и чуть не бросился на среднего брата. По счастью, хлопнула дверь, и свежая после горячего душа девушка вернулась в комнату. «Вы все тут? Что-то случилось?» — сразу спросила она, ощутив витающее в воздухе напряжение. «Сначала лекарство и обед», — выкрутился Бирн, «а потом мы все расскажем». После микстуры и небольшой порции пюре мужчины изложили Виктории идею отправиться в загородный дом, расположенный в местности, изобилующей озерами. «Там хватает разной воды», — объяснял ученый. «Есть соленое озеро, есть горькое, есть такое, в котором трудно смыть мыло. Возможно, там изменения пройдут легче». «Я согласна», — пожала плечами Вика. «Когда отправляемся?» «Прямо сейчас», — слегка напряженно заявил Брейд. «Слуги соберут все необходимое или купим в пути». Никто не возражал. Бирн было заикнулся о чем-то, но Брэндон взглядом указал ему на вымпел королевской почты за окном. И сборы в дорогу заняли всего 2 минуты. Братья накинули плащи, закутали Вику, прихватили кошели, велели слугам говорить всем, что Риоров нет дома, и выехали через задние ворота на своем магомобиле, подняв кожаный верх.